Часть вторая. Был молодым. Глава десятая. Земелька. Пока дядя Коля пил умеренно, у него и жена была. Крысочка тоже, конечно, молодая, красивая. Так часто бывает. Красивые люди женятся, а потом понимают, что не любят друг друга. Вот, значит, они и ругались, но дядя Коля был человек незлобливый, забитый, тихонький, никогда ее не бил. Велась эта веревочка, велась, да не все же ей виться. Достала девчонку, она и уехала к сестре в Москву. Оттуда ни слуху, ни духу. Дядя Коля о ней и думать забыл. Пил себе и пил. Он был тишайший пьяница, плакал только с похмелья. Говорил всегда тихим голосом и сильно картавил. Ну да ладно, про дядю Колю тут совсем не важно. Жена его объявилась через неделю. Звонит, да в трубку рыдает. Ой, как горько! Он сам чуть не расплакался. Дяде Коле ее всегда было жалко. Она плакала, как маленькая девочка. А тут он говорил, слышались другие слезы. Взрослые, женские, густые, да горестные такие. Короче, сразу она выросла. И в его глазах, и вообще. Такая была картинка. Он сидит на кухне с бутылкой водки. Она на кухне с бутылкой водки, между ними столько километров, деньги за междугородний разговор утекают. Говорила она с ним часа два, наверное. Все одну и ту же историю повторяла. Так была впечатлена, а позвонить, кроме него, некому было. Заявилась, значит, к сестре, а у той мешки с землей по всей квартире стоят. Сама ходит, вся в черном, дрожит. Мешки с землей, как мешки с картошкой. Дома запахло кладбищем. Обычная панельная коробка, в Строгино где-то. А впечатление от нее словно от царства Аидова. Ну, чтоб понятнее, жену дяди Коли звали Ритой, а сестру ее хуй знает. Но пусть будет, например, Людмилой. Почему нет-то? Но не очень подходит. Нет, пусть лучше Вероникой станет. Вот, значит, Вероника эта ходит по дому. Своя собственная тень. У них с сестрицей разница. 17 лет. Огромная. Одна малец была, еще другая девушка. Одна теперь жена, другая теперь мать. Ну, как мать. Сына она в Чечне потеряла. Такой хороший был мальчишка. Добрый, убивать не хотел, умирать не собирался. Ему в институт надо было. Она ему все «береги себя, да береги себя», целовала его на дорогу. Потом рвала на себе волосы, кричала. «Я его целовала, как мертвеца!» Ее голова уже не работала как надо. Не понимала уже Вероника, что сын ее умер не от этого, а от пули, от горячего страшного куска металла. Ну и что она сделала? Ну, чокнулась. Так какая мать бы не чокнулась? Какая мать бы дальше жила, малыша своего не помня? Стала Вероника возить в Чечню мешки с русской землей. Ну, то есть оттуда везут трупы, а она туда землю. Говорила, мальчишки русские там умирают, а ничего русского нет. Высыпала ее там где-то под Грозным, и лопатой утрамбовывала. Люди едут оттуда, а она туда. Матери с ней едут, сыновей пропавших искать. Еще кто-то втридорога что-то продавать собирается, а она землю с Битцевского парка везет и плачет. Как ее там не убили? Ну, тут все просто. Горе да безумие материнские — это транснациональный пропуск, язык международный. А земелька была чистая-чистая, ни капельки темноты. Она оттуда все дурное вынимала. С нее волосы клоками лезли. Но землю она стерильно делала. Там нужна была такая земля. Дядя Коля слушал, да языком цокал. «Праведница она!» «Но я не могу так жить. Это такое горе, мне сердце рвет, невозможно быть счастливой!» «Так ты ко мне возвращайся!» «К тебе? Да пошел ты нахуй, алкаш проклятый!» Тут она трубку и бросила, и никогда ему не звонила больше. Хуже человеческого горя был дядя Коля. «А вспомнил я ее потому, что мы ведь детей для радости растим, для любви, для счастья. И где-то в глубине души, может, надеемся, что они никогда не умрут. Насчет себя уже отчаялись. Все с возрастом барахлит, все ломается. Но, может, хоть дети? У кого ребенок умер, тот до конца верен его могиле, пока сам не ляжет. И в справедливость тот больше никогда не поверит. Где она вообще, та справедливость, кто ее видел? Но и все помянуть сразу хочется мертвых на всей земле. Мы все чьи-то дети. Но вернемся ко мне. Я тоже чей-то ребенок и тоже когда-то умру. Так, значит. А мне стукнуло 16. Я уже и в школу ходил. Было у меня там много знакомых, а друзей не водилось. Ведь у меня была моя славянская компания. Я к ним сливался при каждой возможности. У меня была моя лучшая подруга Эдит. Лучшая подруга Эдит, лучший друг Мервин. Имена, как из черно-белого кинца. В Лос-Анджелесе я освоился. Но читал только русские книги и думал о доме, когда засыпал. Мне не хотелось меняться, я был неподатливый, как камень. Я так никогда и не стал американцем, хотя Америка всегда даст тебе шанс. Отец мне разок ребро сломал, но в остальном все было почти нормально. Он больше не пытался пробить мне голову. Чему-то его та ситуация научила, а меня вот нет. Я ему похмеляться носил, а ухаживать за ним, когда болел он сильнее обычного, мне не позволялось. Он мог по квартире ползать, пол царапать от желания воздуха глотнуть. Но попробуй к нему подойди, из последних сил брежет. Так мы и жили, с каким-то глубинным непониманием, почему мы так друг с другом обращаемся. Но и с любовью, это тоже правда, мы всегда жили с любовью. Я был счастливым. Все у меня имелось. Друзья, отец, моя мертвая мамка и розовые закаты, и розовые рассветы Лос-Анджелеса. А еще миллионы братьев и сестер путешествуют под землей, все подскажут, всегда приветливые. Любимая моя сестричка принесла 3 помета, да померла. Теперь по моей штанине вверх взлетала ее старшая дочь. У братьев и сестер жизнь идет быстро, а может и наша быстро идет по сравнению с тем, как живут секвойи или черепахи. Я однажды спрашивал у серого братца, как они чувствуют время. И он ответил, что не знает, что такое время. Какое это должно быть счастье? Вот почему все говорят, что братишки и сестренки — любимые дети матеньки, а мы и так. Она слушает, как мы молимся, и плачет над нами. Но счастье — все забыть и ничего не знать не дарует. Не для того мы нужны. Мамка мне говорила, что матенька любит усталых, больных, нищих и сумасшедших, потому что они ближе всех к природе, ближе всех к ее правде и смыслу. Матенька лижет им лбы, пока не спят. Она жалостливая. А чего в отце никогда не было, так это жалости. В этой жизни он никого не жалел, не представлял себе даже, зачем это нужно. Кто не имеет жалости, имеет любовь. У меня столько вопросов, когда я их задам и кому? И это тоже вопрос, конечно. И все время мне хочется оттянуть начало какой-нибудь истории, если рассказывать ее тяжело, и от этой правды хочется отпрянуть от того дня. А не надо. С чего, я помню, все началось? Читал я тогда роман с кокаином. Чуть не плакал. Так мне было жалко мать героя. Жертвенную неземную женщину, каких в нашей литературе вроде и дохуя, а вроде и нихуя. У всех фатальный изъян есть. Сонечка Мармеладова, вон, проститутка, например. Ну, неважно, вот опять отвлекся. Не до филологии тут, не до материй, отвлеченных от жизни. Сейчас время говорить об объективной реальности, данной нам в ощущении. А ощущения были такие. Зубы грязные, иди почисти, Боря, а потом будешь о душе думать. Пошел в ванную, а там отец тоже зубы свои чистит. А они такие желтые, чисти, не чисти. Привет. Доброе утро, Борь. На мыльнице у него дымилась сигарета. Отец сплюнул пену, потом вдруг нахмурился, внимательно посмотрел в зеркало. Я встал рядом, сосредоточенно принялся выдавливать на щетку клубничную детскую пасту. Отец обожал клубнику, все клубничное, и всегда этим кичился, так что я понимал, стыдиться немного. Вкус у пасты, которую он покупал, был божественный. Я один раз съел целый тюбик. Отец все стоял перед зеркалом, внимательно в себя вглядывался. Глаза его показались мне во много раз светлее, чем обычно. Может, потому что утро было раннее, а лампочки в ванной горели так ярко. Отец вдруг засунул пальцы себе в рот, ухватился за какой-то из дальних зубов, пошатал его 2 секунды и вытащил. Зуб лежал у него на руке, блестящий от слюны, желтый, с красными разводами на нем. Он был похож на неведомый корнеплод. Отец посмотрел на него, сплюнул кровь в слив раковины, спустя пару секунд отправил туда же зуб. Я слышал, как он ударяется об трубу, еще долго слышал, такие у меня уши чувствительные. Отец тоже слышал, морщился. «Ну и хуй с ним», — сказал он. «Новый вставлю. Денег куры не клюет. Зачем-то же они и нужны». Отец был человек насквозь советский. Он не понимал, зачем ему деньги, но очень их хотел. Когда дело доходило до трат, он полагал, что роскошь — это цацки, ботинки, часы, телеки, мобилы. Не умел никуда вкладываться, не боялся все проебать, жил как мог, и казалось, что богатство застало его врасплох. «Захочу и золотой вставлю. Шик какой, будешь как гангстер. Давай без америкосских словечек». «Тогда как браток». Он хрипло засмеялся, повернулся ко мне. В уголке губ у него застыла капля крови. «Сегодня ночью пойдем с тобой дело делать». «В смысле, под землю?» «Ты уже взрослый. Когда мне было 16, отец мне все показал. Я до 18 работал как сука просто. Потом 2 года мозги в армии отбивали. Когда вернулся, хотел только учиться, чтобы доказать себе, что могу. А потом из-под земли не вылезал уже». «Не жалеешь?» Слизнул он каплю крови, пошатал языком какой-то другой зуб, проверяя. «Не жалею. Живу не зря, это самое главное. Знаю, от чего умру. Это тоже хорошо». Я вот смотрел на него, серовато-бледного, озлобленного, и думал: «Не очень-то это хорошо, батянь. Не надо пиздеть. Ни себе, ни мне». Глаза его вдруг блеснули. «Ты чего, боишься, что ли?» «Не», — сказал я. «Ничего в жизни не боюсь. В ней нечего бояться». Сказал такое и гордо утопал на кухню, а спину мне сводило от его взгляда. За завтраком снова стали про это разговаривать. Я ковырял вилкой кусок пиццы. Отец запрещал есть руками, говорил, что мы как дикари. Лениво написывал Мервину о сиропе от кашля, целую бутылку которого выдал, когда отец в который раз отказался лечиться. «Так штырило, братан, не поверишь, думал, сдохну. Хотя мы все сдохнем. Земля, землицы, ямы, а на вкус он как малина в освежителе для тачки. Так блевал, я не могу. Мерв, Мерв, где ты?» Он мне не отвечал, может, спал, может, с девчонкой зависал. Но я все равно продолжал писать ему, хотя бы потому, что мне не хотелось встречаться взглядом с отцом. «Да убери ты свою игрушку». Он стукнул мне по руке, я тут же сунул телефон в карман. «А чего такого-то? Чего тебе надо от меня?» «Ты дебил, у тебя великий день сегодня». «Ну да, день, за который у меня жизнь лет на 5 сократится. Это я понял». Думал, сейчас вмажет или орать будет для начала, а он посмотрел на меня так торжественно, только что слезы в глазах не стояли. «Будешь мир защищать». «Ну, славно. Об этом и не узнает никто». «Ты спасешь сотни жизней, может, миллионы даже». «И чего, они все дороже моей?» «Ну, тут я за арифметику, и 2 дороже 1. 300 дороже 200. «Ой, заведет тебя эта арифметика не туда», — думал я. Был в его формулах очень простых, на самом деле, какой-то беспредельный ужас. Отец закурил, положил в чай 4 ложки сахара, долго его размешивал, раздраженно звеня ложкой, потом сказал: «Вульнерант омнес, ультиме некат. Каждый час ранит, а последний убивает». «Чего, умный, что ли, стал?» «Мне подружка моя немецкая рассказала. Эдит, короче. Это гравировали на часах, писали вроде еще на картинах». «Трахаешь ее?» «Не». «Конечно, умная баба в постель с мужиком не ляжет. Любить будет, а не ляжет». Он протянул руку, постучал ложкой, горячий такой, по моему лбу. «Я тебе это сказал не чтобы выебнуться перед тобой. Нищета ты умственная. Я тебе это сказал, чтобы ты понял. Тебе деваться некуда, все равно умрешь. Так жить нужно ради чего-то. Надо не оттягивать трусливо конец, чтобы в шикарном финале все равно от него обоссаться, а смотреть правде в глаза. Я здесь ненадолго, но для того, чтобы сделать что-то великое. Ой, сказки о долге пошли, сейчас на войну перейдет. Зачем твои родичи на войне погибали? Им, что ли, не хотелось в окопе отсидеться? А то и дома, в погребе подрожать. Но они любили жизнь, любили тебя, меня, еще нерожденных. Идею жизни? Это как идею радости любить, а не радоваться. Радоваться некому было бы, а ты с немкой дружишь. Либо выеби ее, либо не ходи к ней. Он почесал нос той же ложкой, глотнул чай, поморщился. Попало, видимо, горячее в лунку от зуба, оставшуюся. Я люблю людей. Да ты их ненавидишь. И ты их должен любить. Ты человека камнем бил. Это другое. Отец потянулся за хлопьями. Он считал их десертом. Всегда потреблял на третье, так сказать. На руке у него был сегодня не золотой Rolex, а мамин подарок. Простые такие часы, а на обратной стороне гравировка «Виталик, ты все-таки мой». Мама подарила ему на первую годовщину свадьбы. Тогда она уже была беременна мной. Эти часы отец надевал только по особенным дням, они отсчитывали его специальное время. Даже мне сложно понять, о чем я тогда думал. Сколько я себя помню, мне хотелось жить хорошо, мне не хотелось умирать. Я себя всегда любил, соображал свою ценность. И в то же время часть меня всегда отцу верила. Не та, которая сознательная, которое слово сказать, может, другая, настолько более глубокая, что у нее и не спросишь, почему. Я до того дня отцу в чем-то верил, да уж. Засыпая, иногда думал, что он на самом деле прав, а я трус и предатель. Надо умереть, умереть грязно, паскудно, но с великой целью. Чем это я лучше всех, кто до меня в этот мир пришел и жизнь ему отдал? Какое я право имею спорить с матенькой? Отец сказал, да не грусти ты. Столько всего успеешь еще. У тебя жизнь только началась. Слушай, вот что у них за печенье? Это пиздец, а не печенье. Это невозможно жрать. На, скорми голубям. Да выброси. Плохая примета. Голубям скорми или бомжам, или кому там еще. Вон, друзьям твоим. Как это будет, папа? Что? Закрывать земле раны. Он поскреб щеку, в глазах у него промелькнули «хорошо побриться», и опять ты со своими вопросами дурацкими. «Как в космос летать?» «Ты в космос не летал?» «Ну, не летал. Так я ж представляю, как оно». Не, сомнительное было утверждение, но я промолчал, вытянул из пачки сигарету, закурил. «Ты к этому прикасаешься, а оно все другое. Оно совсем другое. Это не объяснить. Чувствовать надо. Холодное? Да нет. Нет у этого качеств таких. Холодное, теплое. Вот друг твой, вампирище. Мервин? Да похер мне, как его зовут. Короче, вот он, кошмары, когда видит, они все земные. Это только крошки тьмы, только искорки. Это ужас, который она вызывает в малой, предельно малой дозе. И мозг уже на него реагирует, сам придумывает сюжет. А когда много этого говна, тогда ты и не думаешь, просто не можешь этого делать. Оно как ужас ощущается, как какая-то беда? Не, тогда уже нет. Какие-то страхи рассказываешь? Сам попросил. «Неизвестность тебя больше испугает. Сам сегодня все увидишь». А смотрел он на меня долго-долго, словно запомнить пытался. Похлебал размокшие медовые хлопья с молоком, да ушел на работу. Остался от него догоревший бычок в ванной, весь в клубничном мыле. Гулять мне не хотелось. Целый день пил чай и смотрел на старые фотки. Вот отец в красивой шинели, а вот он студент-отличник, а вот они с мамкой стоят у Красной площади, целуются, такие счастливые. А цвета все мутные, постельные, как у воспоминаний. Вот и крошка я, а вот родители. У кого-то на даче такие пьяненькие. И это видно. И неужели оно все дешевле, чем мир такой большой и абстрактный? Их воспоминания, неповторимая жизнь, любовь, которая должна спасать от смерти и всего остального, столько всего, что должно его останавливать. А он исчезнет, и памяти его не будет. Пропадет его любовь, пропадет его радость. И как можно носить эти часы с их «Виталик, ты все-таки мой», отказываясь от своей собственной ценности, от себя, как от живого, страдающего существа? Мне было его жалко, и в первую очередь за то, что он себя не жалел. В то же время он меня всего отравил. Я даже иногда думал, блажь у меня, я просто маленький. А дело мое одно — под землю спуститься и быть ей помощником. Думал, думал, телек включил, чтобы мысли себе заглушить, а потом вышел на балкон, смотрю, ба, какой город красивый! Была бесслезная калифорнийская осень, а на подходе сухая зима. Уже забили на Хэллоуин, исчезли тыквы и летучие мышки, которым так радовался Мервин, но к Рождеству готовиться еще не начали. Вечно зеленый этот город, красно-белое пока не оделся. Я стоял на балконе, курил, смотрел на поток машин, на небоскребы и видел их совершенно другими глазами. На фоне розовеющего потихоньку неба, все такое в тенях и блестках. Ой, кому надо мир покидать? Такой он прекрасный, конечно. По небу пролетел самолет, начертил полосу, разделившую пастельный холст надвое. Я долго задавал себе вопросы, куда он летит, в каком аэропорту приземлится. Перестал страдать, смотрел, додумал. Поднимется самолет в небо, и никто в нем не знает, как все закончится. Все в мире риск, так он устроен. А каким его задумал Бог? Мамка, она была нужна мне, и ее не было. А может, прав был Олесь, и она присутствовала во всем, везде. Я дышал ею. Ходил по квартире, как в клетке, думал к мисс Гловер зайти, но решил, что она не поймет. То крысиные дела наши. Никто б не понял меня в тот день. И все равно я написал Эдит. Сегодня иду закрывать дыру под землей. Отец сказал, стану умирать. Она ответила почти сразу. «И как ты?» «Как будто бы хорошо». «Это все обман. Как в фильмах, которые все считают гениальными. Как будто скоротечность жизни заставляет больше ценить ее бесконечные страдания. Элементарная психологическая защита, паника мозга». «Нет уж, таких утешений я не хотел. Подумал, что схожу погулять, обнаружил, что отец забрал с собой мои ключи, закрыл меня в квартире, чтобы не сбежал, значит. Почему-то меня это даже не обидело, в глубине души я сам ожидал от себя побега. Но оказалось, что я ничего не боюсь. Я был удивлен и взволнован, пил сладкий чай, читал книжку, наблюдал, как темнеет за окном. Я его ждал, а он все не приходил и не приходил. Работа у него чаще была ночная, а тут вдруг на весь день куда-то умотал. В конце концов, я даже уснул. Отец разбудил меня звонком в дверь. Пока я тер глаза, он говорил. «Поспал? Отлично. Нашел нам хорошее место. Есть над чем поработать. Собирайся». Ужинать он не стал, лихорадочный, ходил, жутковатый, а я все не мог проснуться. Мне что-то такое снилось, на языке вертелось, а вспомнить не получалось. Вышли мы, от смога и звезд не видно, душно, жарко, с отца под градом. Сели в тачку, в отцовский БМВ, американских машин он не признавал. И я тут же включил кондиционер. «Страшно тебе?» «Не, не страшно, я сам себе удивился». Машина тронулась резко, отец умел испортить мягкий ход любой иномарки. Я нашел на заднем сиденье банку доктора Пеппера. Открыл ее, облился газировкой. «Бля, Борь, ну кто так делает? Ее ж трясло!» «Так куда мы едем?» туда, где нам никто не помешает. А Уолтер к этому имеет какое-нибудь отношение? Отец взглянул на меня быстро, раздраженно, ударил по педали газа. Нет, Уолтер не будет иметь никакого отношения к твоему обучению. А какая разница-то? Такая, Уолтеру ты никто. Ему все равно, что с тобой будет. Он тебя бросит туда, где ты не справишься. Так ты все-таки хочешь, чтобы я справился? Ты мой сын. Конечно, я хочу, чтобы ты сдох хером, мучительно. Он был такой налитой, но я не боялся ехать в машине с ним, потому что никогда не видел, как отец водит абсолютно трезвым. Это что-то значило. Я так навязчиво об этом думал, о том, почему нет страха. Если хочешь, в бардачке есть сэндвич с огурцом вроде. Ага. Судя по вкусу, сэндвич протянул в бардачке как минимум неделю. Но я съел его, не поморщившись, просто от волнения. Крысой быть хорошо. Ешь себе, что хочешь. У нас с Мервином и план был срубить баблишко на том шоу по MTV, где люди ели отвратительные вещи за деньги. Лос-Анджелес ночью сильно менялся. В нем было много несчастных людей, бомжей, сумасшедших, каких-то мутных пацанов без будущего. Я побывал одним из таких ребяток, и теперь я никак не мог разучиться их видеть. Я замечал девчат в синяках и с кровоточащими носами, старичков, проигравших Альцгеймеру, женщин в рванье, выкрикивающих незнакомые имена, мужичков с трехдневной щетиной, не расстающихся со своими шляпами, последним символом достоинства. Люди, жившие на улице, были мне роднее всех прочих. Я чуял их беды, и пусть от них воняло ссаниной, перегаром и острыми соусами, которые хреначат в уличную еду, чтобы скрыть запах пропавшего мяса, пусть мечты их были вдребезги разбиты, пусть многие из них умирали рано и печально, я любил их. Матенька завещала мне быть без ума от убогих. Матенька завещала мне жалеть их, и разве не это я отправлялся делать? Разве не болеют они, живущие на улицах и спящие на земле? Андрейка мне говорил, что в Лос-Анджелесе бездомных больше, чем в Нью-Йорке, потому что тут тепло, тут сложно до смерти замерзнуть. Мы спали в теплопункте, но и оставаясь на улицах, не погибли бы. На севере все серьезнее. А я хотел увидеть Нью-Йорк, там Брайтон-Бич, где полно русских магазинов с нормальной колбасой и черным хлебом. Мои люди, осмотрели они на меня волками. Девчата помладше кривили губы. Отцовская тачка для них была символом всего, что они ненавидят и хотят иметь. О, и для него так, девочки, я готов был им поклясться. Он тоже ненавидел и тоже хотел иметь. Когда бомжи, с которыми я общался, пока жил на улице, узнавали, что отец у меня богатый, они разговаривали как-то с прохладцей. Но как только я добавлял, что мы не так давно из России, тут же оттаивали. Для них моя страна была символом нищеты, не фактической, а какой-то идеологической. Русские стали для американцев абсолютной противоположностью им самим. Они думали, что мы не стремимся к успеху и ненавидим деньги. А Чарли вообще сказал: «Ну, если русский, то ладно. Если русский, ты и так пострадал. Страна страданий. У нас страна радости, а у вас страна страданий. То-то я смотрю, ты все радуешься да радуешься». Отец рубил Шостаковича, его самый известный вальс, но через некоторое время запел: «Солдатами не рождаются, солдатами умирают». Спел всю песню, перекрывая музыку. «А ты чего не веселишься? Я курить хочу. В бардачке сигарет возьми». Он помолчал, задумчиво глядя на дорогу, рыжую от фар, потом вдруг сказал: «С твоей матерью вместе мы этого никогда не делали». «Почему?» «Потому что я люблю ее». «Всегда люблю, а не любил. Не мог смотреть, значит, как она себя убивает. А я? А как же я? Кто меня любить будет?» Но я и спросил, чего уж там, и получил ответ. «А кто тебя учить будет?» «Резонно». Я закурил, приоткрыл окно и скидывал туда пепел, который ветер нес обратно прямо мне в лицо. Дышать было невозможно. «Да скидывай ты на пол», — сказал отец. подумаешь. А потом крикнул вдруг: «Ты думаешь, мне это нравится?» Я и не вздрогнул. «Ой, я ни о чем не думаю. Дай мне покурить спокойно. Пачку мне дай». Я протянул ему Мальборо, он вытянул сигарету, склонился к прикуривателю, совершенно не глядя на дорогу, не обратил внимания на рев проехавшего мимо грузовика. «Главное, — сказал он, потягивая сигаретку с видимым удовольствием, — не давай себе думать, чувствовать, что это такое, тебе знать не надо. Ты же говорил, никаких мыслей в голове». «Я имею в виду потом, Борь. Меньше знаешь, крепче спишь. Есть такие вещи, про которые лучше забывать». «А когда они часто с тобой случаются?» «Тогда тем более». Остановились мы, я вышел из машины, отец чуть погодя тоже. Подошел папашка к багажнику, открыл его и достал две каски с фонариками. «Ого, прикольно». В детстве я такую очень хотел, а отец не приносил и свою не давал поиграться. Говорил, нечего, а то еще ямы будешь рыть. Никогда он не запрещал мне пить, курить, ходить по крышам. Настолько ему было на это плевать. Одно под запретом. Земля, копание ям, ну и лазание в карьеры еще. Короче, нечего тебе внизу делать. Будет еще время умирать. «Бля, мы что, прям в канализацию полезем?» «А ты как думал? И не матерись. А может, яму выроем?» «За нас уже все вырыли». «Типа под люк прям?» «В смотровой колодец. Слушай, Борь, не ной. Там же жесть». «Не всегда. Теплопроводные, водопроводные, дренажные системы, они все под люками». «Ну, мы-то полезем в жесть». «Ну, мы да. Просто не все так однозначно». Душно было. Просто капец. Отец навесил на меня каску, достал из багажника ключ от люка, похожий на погнутый ломик. Отец как-то говорил, что еще таким ключом можно открыть двери в дурках и двери в тамбур в электричках. Ну, то есть в Америке, может, дурки и электрички закрывались по-другому, но канализации точно так же, как в России. Мы стояли в каком-то дворе, залитый огнями, светом, спускающимся из окон. От смога воздух казался горьковатым. И это почти зима. Никогда не перестанешь удивляться. Отец утер лоб, а я сказал. «Пиздец. Не матерись и фонарик не включай. А если нас заметят?» «Слушай, я специалист по городским подземным системам. Я все смогу объяснить». «А меня сможешь?» «А ты никому не интересен». Отец встал на колени, принялся открывать люк. Сам люк от московского не сильно-то отличался. Даже был попроще, ребристый, с какой-то буковкой посередине, которую я не рассмотрел из-за папашкиной ладони. «Там интересно на самом деле. Это особенный мир. Хочешь узнать город, посети его канализацию», — сказал отец. «Это город под городом. В каком-то смысле самая правдивая правда о нем, изнанка». «Воняет там?» «Сам сейчас узнаешь». Отец снял крышку люка, и я увидел зияющий провал, пасть, которую меня с детства приучили опасаться. Открытый люк, кошмар. Одна тетенька так заживо сварилась. Ужасная смерть. Отец включил фонарик на моей каске, наклонил мою голову вниз, чтобы я увидел лестницу и слабый отблеск воды внизу. Всего-то лужица, может, с чьих-то ног натекла. От дождя и то побольше будет. «Я первый полезу. Не сломай ногу, я тебя умоляю». Отец легко, привычно спустился вниз. Для него это было так же просто, как для меня закурить. Он не испытывал ни отвращения, ни беспокойства. Я помедлил, взглянул вверх, на золотые окна высоток, на безликий двор, в котором мы оказались, похожий и не похожий на наш. Почему именно здесь? Большая дыра в мироздании? Или, наоборот, крошечная для меня в самый раз? У меня, как знак беды, угас фонарик. Попытался я его обратно включить, но затем решил отца-то не раздражать. Ой, спустился я туда, цепляясь за скобы. Ноги чуть соскальзывали. Металл был отполирован ботинками почти до блеска. Слой ржавчины с него сняли на отличненько. Я еще видел ее наросты по краям. Отец отстранил меня, подтянулся вверх и закрыл за нами люк. Единственный источник света погрузил нас обоих в огроменную непроглядную ночь. «Дальше свет есть», — сказал он. «Ну, теперь-то от сердца отлегло». Отец одним движением снова врубил фонарик на своей каске, проделал то же самое с моей, и я стал жмуриться. Вообще-то ночное зрение у меня было не такое уж плохое, если привыкнуть к темноте, не то чтобы сравнимое с тем, каким обладали братишки и сестрички, но получше, чем у людей. И все-таки не хватало тут навернуться. Я представлял канализацию как место совершенно для человека неприспособленное. Понимаете, в чем странность? Мой отец работал там, и все-таки для меня это было что-то дикое, безумно грязное, совершенно необжитое, словно созданное природой. Слева был низкий ход, куда мы пролезли, и я впервые увидел своими глазами это странное место, царство подземных рек. У греков было 5 адских рек — Стикс, Ахерон, Кокитос, Лето, Флегетон. Ёб твою мать, так они и должны были выглядеть. Ну, кроме Флегетона, он же пылает, лавой течет, наверное, или что-то вроде того. Короче, во-первых, пахло там вполне терпимо, то есть не без дерьма, мочи и причудливой смеси мыльных ароматов, конечно, но не то чтобы я резко пожелал себе респиратор или тем более немедленно сдохнуть. Водой стоялой, тяжелой, пахло даже сильнее, чем говном или еще чем-нибудь этаким. Это были речки, настоящие маленькие речки, в бетонных берегах под полуциркулярными кирпичными арочками. Был потолок, на нем подмигивали нервные люминесцентные лампы. Был пол, скользкий, с наростами вроде водорослей и мха по краям, где вода смыкалась с бетонным выступом. Но он был. В живенькую речку вливались струи воды из многочисленных маленьких труб. Она журчала, как настоящая. Нет, серьезно, прям подземная река. «Люди многое заимствуют у природы. Бог умнее всех, с ним нечего спорить», — сказал отец. Это я запомнил. А что он мне там говорил про районы и бассейн канализования, коллекторы и все такое прочее, вообще нет. Отец болтал с каким-то непринужденным весельем, которого на земле у него не было. Что-то мне объяснял с интересом, с каким другие отцы, совсем другие, наверное, рассказывают детям о любимых кинчиках или футболе. Мне не было скучно, но я все пропускал мимо ушей. Так был поражен. И вправду подземный город, грязная Венеция. Иногда нам встречались помещения, мы в них не заходили, но отец с радостью объяснял, что здесь можно отдохнуть, а тут резервная система контроля за насосными системами, находящимися отсюда на самом-то деле очень далеко. «Главная работа, — говорил он, — начинается на водоочистительной станции. У нас дома стоки раньше не очищались. Я был одним из первых людей, которые занялись этой проблемой. Не самым первым, конечно. Все началось в конце 70-х, я тогда еще в армии был. Потом учился, но у меня есть заслуги. Есть заслуги, да. Это полезная работа». «Ну, кому охота в саках-то купаться?» «А сдохнуть от тулеремии кому? А знаешь, сколько тут трупного яда? Утопленные кошки, золотые рыбки и хомячки, которых торжественно спускают в сортир. Есть умники, которые расчленяют трупы и скидывают сюда по кусочкам. Здесь все человеческие тайны». «Тампоны?» «И тампоны, господи, кому-то надо заняться твоим воспитанием». «Тебе, что ли?» Он хрипло засмеялся. Мимо нас проплыл детский ботиночек, когда-то розовый с грязным голубым атласным бантом. Я сразу задумался, как так вышло, где девчулька его потеряла. Или специально спустила в унитаз, чтобы маме досадить. «Ой, Боря, а помнишь, у тебя были красные ботиночки? Ну, фотка есть, где ты в них на кольке верхом. Тебе там 2 или 1.5, что ли?» «Помню», — с подозрением сказал я. «А что?» «Вот я их в канализации нашел». «Хуя ты больной!» «Не матерись. Мать твоих почистила, А что, денег тогда не было никаких вообще. Не босым же тебе было ходить в минус 30. А ботинки хорошие, между прочим, польские. Жаль, я из них вырос. И вообще-то при первичном отсеивании много хороших вещей можно найти. Помнишь пульт от телевизора? Ой, да пошел ты! Теперь мы оба смеялись. Голоса наши эхом отдавались в пустых павильонах. Отходы воды на потолке дрожали белесые линии, крошечные световые волны. А кроме братишек и сестричек тут есть кто? Иногда сюда попадают собаки или кошки. Мы их обычно вытаскиваем. А вдруг это не ошибка? Может, они отшельники? Хотят жить по своим правилам? Не в мою смену. У каждого моего шага был звук, гулкий, как удар сердца. Ой, и всякий мусор плыл. Огрызки от яблок, салфетки, все на свете. Кое-что застревало на решетках, кое-что продолжало путь. Вода вся была чуточку вспененная от мыла с каким-то молочно-серым оттенком. Ай, слезы смоешь, а они сюда попадут. Мертвая рыбка твоя, смытый дождем сапожок. Все, подземная тайна. Мы уже вырубили фонарики, люминесцентные лампы давали ровный, приличный свет, и человеку сойдет не то, что нам. Все повороты, все коридоры снова и снова шли за речкой, а она становилась шире. — Тоннельный коллектор, — сказал отец, — это уже тебе не ручей. Да и пасло от него сильнее. Выбегали, ничего не боясь, крыски мчались по своим делам, подавали нам знаки, видим, здравствуйте. У них тут хорошая жизнь, вольная, а еды сколько смывают. Мимо нас пронеслась сестричка с рыбной чешуей в зубах, в подарок голодным деткам. Некоторое время отец опять какой-то матан мне объяснял про уклон труб и про все такое, а потом вдруг сказал: «Я тебе говорил, меня отец учил». «Говорил», — ответил я, следя за путешествием обертки из-под магазинной сахарной ваты. У японской девчонки выцвели с черного до зеленого большие анимешные глаза. Хотелось взять палку и трогать мусор, топить его и поддевать. Такие детские на меня напали желания. Я почувствовал себя маленьким, отчасти из-за того, что рядом был отец, и он хотел меня чему-то научить. Отчасти из-за огромного лабиринта, в который мы попали, его несоизмеримости со мной. Но преувеличил. Ничему он меня не учил. Оттолкнул в яму сраный и ушел. Сука он, сказал я себе. Сам разберусь. А он вечером придет. Яма была глубокая, очень. И весь день отец провел во влажной холодной земле, пытаясь ее вылечить. Я знал финал истории. Он, в общем, был предсказуемый. Человека просто сделать несчастным. Это для счастья требуется изловчиться, выебнуться как-нибудь. А несчастье — это так просто. Понятно. Ужасно как-то, если честно. Неудивительно, что ты в него нож всадил. Нож я маленьким всадил. Это уже после ножа было. Ну тогда неудивительно, что он тебя в яму столкнул. Сейчас в сточные воды полетишь. Семейный сценарий. И все-таки он был чуть лучше своего отца. Нет, ну, сложно сказать, конечно. Тут как просчитаешь. Жену столько-то раз бил, сына столько-то. Но все-таки было у меня ощущение, что отец-то подобрее будет, несмотря на дедову репутацию тихого, незлобливого соседа и подкаблучника мужа. Ай, да может, оно все херня, и все мы своих родителей и на страшном суде оправдаем. А все ж у меня это из головы не шло. Может, отец с мамкой счастлив был, был ею любим, а деда бабка никогда не любила? Не сказать, что любовь всего тебя спасет, но вдруг хоть кусочек, головешку из огня твоего вытащит. А может, наоборот, все спускается вниз по спирали, сточные воды все шире и шире. Дед-то не буйный был большую часть времени. «Я с тобой не буду так поступать», — сказал папашка. Он закурил, и дым влажно поплыл над серой речкой, будто туман. «Ну и на том спасибо». Я искренне говорил, и отец это понял. Вот рассказывают анекдот про Ленина. Значит, бреется Ленин, а рядом с ним девочка стоит. Он с ней разговаривает. Любит Ленин детей, а мог бы и бритвочкой порезать. Мог бы, а не порезал. Благодарен теперь будь по гроб жизни. А у мамы как все было в первый раз? С ней ее мама была. За руку ее держала. А его-то мама не наша. Папка ей всегда был чужой детеныш, хоть она сама его родила. Ты меня за руку не подержишь, я так думаю. Будешь так трусить, останешься тут жить. До возмужания. Но тут он был неправ. Я не боялся. У меня с годами страха все меньше и меньше становилось. Темноты было много, но в большинстве своем это были маленькие пульсирующие царапинки. Только видишь, как хрупок наш мир, но тратить себя на них и смысла нет. Отец сказал: «Тут главное не переусердствовать, а то себя загубишь, а от них и беды пока никакой. Вот лет через 5, может, 10, с этим придется работать. Пока обращай внимание на что-то посерьезнее, что внушает опасения». Ну, как я ему мог сказать, что мне все опасения внушало? На земле дыр было меньше, все больше плесени. Да и как на земле? Те дыры, они тоже из-под низа шли и были нашей вотчиной. Их снизу требовалось убирать. Вот плесень очищать не по нам. То грязька просто, опасная, но уже не рано. А тут внизу все было испещрено трещинами, будто чашка раскалывается. Нет, ну надо представить. Вот она падает, и за полсекунды, прежде чем одни осколки останутся, эти линии по ней пробегают, линии скола, слома. Меня это так поразило все, так испугало. Вот тут был страх нечеловеческой уже природы. Мне стало казаться, что мир просуществует еще самую малость. Я и до 5 досчитать не успею, как рухнет он, разобьется вдребезги. А может, все наши года для этого процесса ничего не значат? Может, все наши усилия не имеют смысла, и для самой этой земли длится все это секундочку? Я потянулся к одной из крошечных ранок, она была завораживающей. Это сейчас смешно будет, но у тьмы был свой собственный свет, она как-то переливалась. Отец оттянул меня за воротник. «Не подходи, близкая, и тем более не трогай, пока я все не объясню». А меня все это заворожило, впечатлило, у меня сердце из груди рвалось. Я должен был потрогать, убедиться, что оно все уничтожает, убивает. Ведь было красиво. Что-то в этих линиях и зеркальное было, отливающее, отражающее. «Зачаровывает?» — спросил отец. «Ага, меня и до сих пор. Это такая штука, она запредельная. Выход к бесконечности». Нет, к какой бесконечности? К конечности нашего мира. Все совсем другое. А ты думаешь, почему оно злое? Не знаю. От него несчастья идут. И Бог не оттуда явно. Это за пределами Бога. Там его нет. А где Бог, там всегда хорошее? Я в это верю. А во что еще верить? Все несчастья, они отсюда. Мир в них погряз во зле, во лжи. Но где-то там есть и свет, недосягаемый, сильный. Из него, — он пощелкал пальцами, — эманирует все хорошее, любовь, мир. Дружба, жвачка? Жвачка-то особенно. Орбит с клубникой и бананом эманирует к нам прямо с небес. Он поглядел на меня, и такая боль у него была живая, как у скотины, которая знает, что ее резать ведут. Однажды все хорошо будет, только мы с тобой до этого не доживем. Знал я в тот момент, он и на смертном одре таким беззащитным не будет, как сейчас. Позвенел отец ключом в кармане, поблестел им, когда доставал, и сказал: «Надо хорошенько нажраться». Тебе тоже. А я-то думал, все, никаких тебе сегодня хороших событий, Боря. Открыл он одну из неприметных серых металлических дверей, а там уют, вахты, столик, чайник, электроплитка, отцовская шинель, он под ней спал, видать, старый диванчик, ящик водки стоял под столом, с которого сполз лак. «Съешь печенье», — сказал отец, — «только немного». Потом он сам поил меня водкой, чтобы я не мухлевал. Поил как бабку, когда она от рака умирала, вливал ее словно лекарство, словно обезболивающее. «Меня выворачивать будет?» «Не будет. Не до этого скоро станет». И сам отец тоже пил. Прикончили по бутылке за 10 минут и пошли дальше. Горланили песни, ну, знаете, про танки. О чем русский человек вспомнит в минуту страшной тоски? В ответственную минуту. О танках, конечно, о войне. Вот. Ну и пели мы. «Болванка в танк ударила, и скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?» Пели, пели, потом кричали, оба голоса сорвали, и вот дошли. Я сразу понял, нам сюда. Очередной поворот, широкий участок коллектора на противоположной стене, лампочка в стеклянном колпаке, под которой висит карта канализационной системы. Короче, понятно, место как место, не более зловещее, чем все здесь. След человеческий даже явнее. А рядом, чуть правее карты, каверна. Рваная мать ее рана. Я был такой пьяный, что все контуры стали условными, и от них расходилась пульсация. Меня кружило и кружило, но как только я увидел рану, все стало на свои места. Она была с меня ростом, огромная, невероятная. За ней существовало что-то, название чему я не знал и не хотел знать. Там была темнота, но не земная, не наша, не местная. Такое тошнотворное зрелище. Хуже мамки моей в гробу, честное слово. И эта поверхность вправду отражала почти как зеркало. Я себя видел, сразу отрезвел наполовину и видел ясно. Я смотрел на себя, вот мое лицо, мои руки. Все мое неискаженное, фотографически точное. А в то же время это был не я, или наоборот, даже слишком я. Я видел о себе какую-то самую страшную правду, видел абсолютно все, и все было плохо. Я был жалким, уродливым, обнаженным, абсолютно одиноким. Ой, нет, прям нахуй. Слова эти бессмысленны по сравнению с чувствами. Я их не подберу. Не передам того, что передать нельзя в принципе. Эдит сказала, невербализируемый опыт. Есть нечто, что в принципе сказать нельзя. Проговорить. Грешник я был, большой грешник и страдалец. Ой, будь там хоть капелька Бога, я упал бы ему в ноги и плакал бы, как младенец. Только Бога в этом не существовало, ни капли. В сточных водах его было много больше. Река жизни, блядь, по сравнению с тем, что я видел в каверне. Я посмотрел на отца и увидел, что у него текут слезы. Не пьяные, рефлекторные. Я и сам плакал. Не от жалости, не от страха, от неизмеримо огромного и до странности иного чувства. Ничего не понимал и плакал. Ой, хорошо, что я пьяный был. Отец сказал, ты должен запустить это внутрь. Чего? Я сглотнул слюну, бля, как персонаж мультфильма. Меня затошнило. Я не мог, нет, не такую штуку. Я бы лучше харчу с туберкулезом съел. Лучше бы кровь с эболой выпил. Все во мне протестовало. Сейчас я тебе покажу. Это просто. У тебя есть инстинкты, но я покажу тебе, как это делается. Я сойду с ума? Нет. На твой разум это никак не повлияет. Сходят с ума дети небес. В ярость впадают дети земли. Но тебе повезло, ты не изменишься. Но мое тело... Как так-то? «Это ведь тоже я! Нахуй вы с мамкой вообще меня завели!» — крикнул я. И отец пристыженно промолчал, вступил в сточные воды, побрел, поднимая брызги к противоположному берегу, к этой уродливой, к этой невероятной ране. Меня колотило, но я видел, что то же самое происходит и с ним. Не привыкаешь, не привыкаешь к источнику горя. Ой, нет у него конца. Вот подошел он к каверне, а я упал на колени, я царапал бетон, мне было противно даже смотреть на него, на то, что он с собой делает, но я знал, что нужно, и как отец мог остаться с этим наедине, с такой кровавой раной, с таким ужасом. Он подходил медленно, преодолевая собственное сопротивление. Ничего пафосного в этой работе не было, ничего красивого, но кто-то должен был ее делать, это уродство, этот ужас кто-то должен был убрать. Теперь я боялся. И он боялся. Здесь страшно всем. Такая темень никого не жалеет. Я чувствовал исходящие от нее волны такую вибрацию, которую не ощутить обычным способом. Что-то во мне, частичка матеньки, должно быть, дробящийся дух, отзывалась и чувствовала. Отец постоял перед каверной. Он моментально весь покрылся испариной, хотя в канализации-то как раз было прохладно. Секунду он постоял, сплюнул и прикоснулся к темени. Стоял неподвижно, весь напряженный, руку не отнимал, а хотелось, я видел. Какое мучение, что до сих пор хочется. Сначала ничего не происходило, ну, мне так казалось, а потом вдруг я увидел, что края каверны задрожали, и она стала потихонечку, но затягиваться. Я не знал, сколько там простоял отец, времени тут не было. Ну, в том смысле, что я не мог к нему обратиться. Оно текло параллельным потоком. Ёб твою мать, не происходило почти ничего, но как я боялся, что он умрет. Я знал, что это было возможно, всегда возможно, стоило только хапнуть лишнего. Что я тогда видел? Да просто темнота сияющая, такая обсидианово-сверкающая чернота потихоньку исчезала. Что я тогда видел? То без мата и без молитвы не рассказать. Он ее вполовину угомонил, эту темную фистулу, потом отшатнулся от нее, словно маленький ребенок от отцовского удара. Сука, какая ирония! Обернулся ко мне, и я увидел, что из носа у отца хлещет кровь. Он не обращал на это внимания, даже не вытирал ее рукавом. Глаза у него были совершенно ясные, но очень больные. Его затянуло в долгий, мучительный приступ астмы. Потом папашка выдавил из себя: «Иди сюда! Я за тебя сделал половину работы, теперь ты...» — говорил он отрывисто, с каким-то лающим призвуком, берущимся из легких. Я побрел по сточным водам, не чувствуя ни холода, ни отвращения. Когда я оказался рядом с отцом, то ощутил, какой от него льется жар. Температура у него, должно быть, подскочила под 40. Он порывисто обнял меня, надолго прижался губами к моему виску. «Не отпускай меня туда», — думал я. «Передумай». Меня так колотило, что я вообще не был уверен в том, что смогу пошевелиться, и отец сам толкнул меня вперед. Я инстинктивно выставил ладони и попал прямо в мерзость, прямо туда. Во-первых, мне понадобилось совершить некоторые усилия, чтобы не провалиться в черноту. Усилие было, конечно, абсолютно рефлекторным, потому что ни на какое сознательное действие меня бы не хватило. Часть меня, какая-то самая главная часть меня, притом знала, что там за темнотой жизни нет. Там ничего не живет, абсолютная пустота. Никаких даже плохих парней, никаких тварей из кинговского тумана. Там ничто не может быть, потому что сама суть этого пространства противоположна бытию. Да и про пространство я не уверен. Это никак не назвать. Дальше все происходило без моего ведома, на одном инстинкте. Я почувствовал, как оно в меня утекает, и даже как я сам что-то для этого делаю, пользуясь матенькиной силой. Как об этом все рассказать? Не расскажешь. Был холод, нечеловеческий холод, но меня сразу бросило в жар. Вот это помню. А дальше такая тьма, глаз выколи. Ни с чем не сравнишь. Я не видел ничего, я не слышал. Хотя вообще-то думаю, что не видел и не слышал я ничего нормального. Какой-то был далекий гул, ужас космоса. Мне ломило кости, у меня в голове пульсировало, расширяясь и сужаясь от жара и холода адская раскаленная игла. Я всегда думал, в книгах это описание брехня. Про, знаете, засевшую в голове иглу. Типа, не может оно быть так, головная боль тупая, медленная. Но так оно и было, игла. Что еще? Что-то очень чужое, как смерть, и я подумал с ужасом, это вообще была моя единственная внятная мысль, что вдруг мы уходим туда, вдруг есть только это. Дышать было невозможно, и все нарастало, с каждой секундой узнаваемого и знакомого оставалось все меньше, а потом, Господи Боже ты мой, я почувствовал во рту привкус крови, сильный, резкий. У меня был полный рот крови. И как я был этому рад, потому что в крови была земля, было мое, родное, ужасное, но близкое. Кровь моя состояла из того же, из чего вся Вселенная. Я был совсем един, и ничего в мире в этот момент, даже самых ужасных вещей, не боялся. У меня изо рта хлынула кровь, и отец оттащил меня, прижал к себе. Я слушал, как быстро бьется его сердце. На стене рядом с картой было чисто. Ничего необычного, ничего страшного. Сука, это стоило мне всего. Стоило мне всего, что я в жизни знал. Вырубился, конечно. Даже порадоваться этому успел. Я не знал, как дойду до люка, как дойду до машины, как дойду до дома, а когда сознание теряешь, такое спокойствие. Не думай об этом и все, ни о чем не думай.